И на пороге вырос монах в оранжевой тоге, приветственно прижавший сложенные руки к груди. «Айюбован, доктор Морган! Маханьятябхеру будет рад принять вас!» Звездоплан учится. Из монографии «Уроки звездоплана», первое издание, 2071 год. Установлено, что межзвездный корабль-робот, именуемый в обиходе звездопланом, представляет собой полностью автономную систему, действующую на основе общей инструкции, которая была заложена в его память 60 тысяч лет назад. Перелетая от Солнца к Солнцу, робот с помощью 500-километровой антенны передает на базу относительно небольшими порциями, собранную в пути информацию. Время от времени получает ответные приказы со своей планеты, звездного острова, если прибегнуть к прекрасному определению, предложенному поэтом Луэлином Эпсимру. Но как только робот достигает очередной солнечной системы, он, заимствуя энергию местного Солнца, в десятки раз увеличивает интенсивность передачи информации. Происходит так же, если прибегнуть к земной терминологии, перезарядка его батарей. А поскольку звездоплан, подобно нашим давним пионерам и вояджерам, прокладывает курс от звезды к звезде, маневрируя в гравитационных полях небесных тел, он будет служить вечно, вернее, пока не сносятся его металлические части или не случится какой-нибудь роковой космический инцидент. Система Центавра была для межзвездного скитальца 11-й точкой назначения. Ныне, обогнув наше Солнце как комета, он взял курс на Тау-Кита, отстоящую от нас на 12 световых лет. Если там обитают тау-китяне, он вступит с ними в беседу примерно в 8100 году. Ибо звездоплан выполняет одновременно функции разведчика, исследователя и посла. Когда в одном из своих тысячелетних странствий он встречает технологическую цивилизацию, то старается подружиться с туземцами и выменить у них побольше информации, ведь такой обмен – единственно возможная форма межзвездной торговли. А прежде чем завершить по необходимости краткие переговоры и вновь уйти в свое бесконечное путешествие, звездоплан сообщает туземцам координаты звездного острова, где будут ждать прямого вызова от новоявленного абонента галактической телефонной книги. Пожалуй, человечество вправе гордиться тем, что мы установили порт отправления звездоплана и даже начали нашу первую передачу для островитян задолго до того, как робот расстелил перед нами звездные карты. Остается выждать 104 года, и мы получим ответ. Человечеству несказанно повезло, что соседний очаг цивилизации расположен так близко. С той секунды, как звездоплан заговорил, стало ясно, что робот разобрался в значении 2-3 тысяч основных английских и китайских слов, почерпнутых из широковещательных, а в особенности учебных и справочных теле- и радиопередач. Но с точки зрения представления о человеческой культуре, те крохи, что он подобрал на удачу, не выдерживали никакой критики. Немного научных сведений, еще меньше математических данных и уж совершенно случайные образчики литературы, музыки и изобразительного искусства. Как всякий гений-самоучка, звездоплан обнаруживал зияющие пробелы в своем образовании. Следуя принципу, что лучше уж предложить слишком много, чем слишком мало, сразу же после установления контакта на борт передали полные тексты Оксфордского словаря, Большого китайского словаря, мандаринское наречие, и всепланетные энциклопедии. Передача цифровым кодом продолжалась более 50 минут, и показательно, что вслед за тем гость замолк почти на 4 часа, самая продолжительная пауза за все время переговоров. Когда же он вновь вышел в эфир, его лексикон несомненно расширился, и в 99 случаях из 100 звездоплан свободно выдержал бы тест Тьюринга. Иначе говоря, по качеству переданных текстов машина сошла бы за высокообразованного человека. Разумеется, она допускала нечаянные погрешности, например, не учитывала двусмысленных выражений, а более всего выдавала себя отсутствием эмоциональной окраски диалога.